Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Первая книга царств. В древнееврейском каноне две первые книги царств или книги Самуила рассматривались как одна книга. Подобно этому соединялись в одну книгу третья и четвертая царств, а также и две книги Паралипоменон. В этом еврейском каноне книги царств были включены в секцию пророков, хотя обычно мы называем эти книги историческими. Книги Паралипоменон были включены в отдел, называющихся писаниями. Книги Ветхого Завета в еврейском каноне разделялись на такие группы. Первая – Тора, или Закон Моисея, мы называем ее Пятикнижием. Вторая – Пророки, ранние и поздние. Третья – Писание. У нас немного иная классификация. Некоторые книги из Писаний называются поэтическими книгами, а некоторые из пророческих мы называем историческими. Господь Иисус Христос коснулся трех секций еврейских писаний, когда Он сказал двум ученикам на пути в Эммаус по Своем воскресении: «Вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и в псалмах». Луки 24 глава, 44 стих. Книги царств следуют одна за другой в хронологическом порядке. В книгах же Паралипоменон мы находим много повторений того, о чем сказано в книгах царств. Есть ли до этого оправдание? Да, причина весьма важная. Книги царств передают исторические записи о национальной жизни Израиля. В книгах Паралипоменон, наоборот, ударение делается на духовную жизнь народа. В книгах царств возвышается трон Израиля, а в Паралипоменон – храм Божий. Если мы будем изучать эти книги, имея в виду вышесказанное, мы получим ценный духовный урок. Книги Паралипоменон являются более связанными с избранным материалом. Первый царь Израиля, Саул, совершенно не упоминается в них. Первая книга Паралипоменон начинается упоминанием о Давиде, человеке по сердцу Божию, которого Бог избрал сесть на престоле Израиля. Все, что было опущено или включено в книги царств, при сравнении с Паралипоменон, имеет большое значение. Обращаясь к первой книге царств, мы замечаем некоторые имена, пользующиеся известностью. Три имени являются важными: Самуил, Саул, Давид, и мы могли бы прибавить четвертое имя – Илий, священник. Самуил – последний судья Израиля, а Саул и Давид – первые цари. Первая книга царств является переходной книгой после книги судей в период нового образа жизни народа под управлением земного монарха. Эта перемена в управлении, переход от теократии, богоуправления, к земной монархии, не миновала божественного упрека. Бог не был доволен народом, который потребовал себе царя, чтобы быть подобным другим народам. Обратите внимание на слова первой книги царств, 8 главы, 4 и 5 стиха. «И собрали все старейшины Израилевы и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот ты состарился, и сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь нам царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. Их просьба весьма опечалила Самуила, но слово Бога к Самуилу было еще печальнее. Господь сказал Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, что я не царствовал над ними. История священника Илия открывает низкое духовное состояние, к которому пришло священство. Духовная чувствительность самого Илия весьма ослабела, поэтому он не чувствовал искренности Анны, когда она молилась, женщины набожной, принял ее за пьяную, потому что она только шевелила губами во время ее молитвы. Было это потому, что он видел часто пьяных, молящихся в скинии. Илий также потерял серьезное отношение к праведности в кругу своей собственной семьи, потому что сыновья его стали очень грешить. Они своим поведением унизили священство. Получив весть, что враги Израиля взяли в плен святой ковчег Завета, он упал, повредил себе безнадежно хребет и умер. Нет сомнения, что он имел в сердце духовные стремления, но семейные обстоятельства оказались для него непосильными. Второе имя, которое занимает важное место в первой книге царств, это Анна, мать Самуила, которая во время годового праздника излила сердце свое пред Господом в молитве. Когда Илий укорил ее напрасно, она сказала ему о своем желании иметь сына. Каждая еврейская женщина имела желание родить сына, чтобы продолжать семейную линию. Увидев свою ошибку в обвинении Анны в пьянстве, он сказал ей: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое». 1 глава, 17 стих. Таким образом родился Самуил. Бог был близок к Анне. Она с отчаянием души просила его помочь ей. Господь же, с другой стороны, хотел, чтобы она взывала к нему о даровании сына и имела желание посвятить его на служение при скинии. Итак, он внял молитве Ани и получил человека, которого хотел для служения народу. О, как часто мы молимся так, как Бог определил в своих планах, и исполняем тем его святую волю. Анна исполнила свой обет. Она привела Самуила к Илии, дабы он возрастал при священнике Илии. Однако сказала: «О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него». 1 глава, 27 стих. Бог знал, что Анна была женщина духовной цельности, нераздельности, даже и при обстоятельствах трудных, при испытании ее веры, при духовном унынии, когда он действовал, чтобы помочь ей. Многие из нас делали обещания Богу и оказались неисполнителями этих обещаний. Многие люди в момент тяжелых переживаний заявляли в молитве: «О Боже, если ты избавишь меня от этого испытания, я отдам жизнь мою тебе». Но когда испытания миновали, обещание было забыто, и старая жизнь продолжалась. Это случалось с неверующими, которые в дни скорби взывали к Богу об избавлении. Это случалось и с верующими, которые обещали служить Богу более ревностно, если Он избавит их от испытаний. Но кризис переживаний проходил, и обещания забывались. Такая небрежность принесет только духовный вред в жизни христианина. Когда Господь выслушал нашу молитву и обещание, Он желает, чтобы мы исполнили их. Неисполнение обещаний Господу нарушает наше общение с Ним во всяком случае до времени, когда совершится исповедание наше этого непослушания. Вторая глава открывает нам радость Анны в сердце ее, когда она исполнила свое обещание и представила отрока сына своего пред Ильем, чтобы мальчик учился при нем служить Господу. Хвала Анны передана во второй главе в десятых стихах, а потом сделано там сообщение: «А отрок оставался служить Господу при Илии священники». 2 глава, 11 стих. Почему Бог пожелал иметь для себя Самуила? 2 глава, 12 стих. Этой книге передает печальную историю поведения сыновей Илия, которые по обычаю должны были продолжать служение отца-священника. Но они не знали Господа, как говорит Священное Писание, и грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. 2 глава, 17 стих. Илий знал об их поступках, но он мало что делал, чтобы остановить и вернуть их на путь праведности. Он сказал им с упреком: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа Господня». 2 глава, 23 стих. Влияние сыновей Илия на народ было настолько плохим, что оно содействовало духовному разложению. Господь воздвиг Самуила для этих тяжелых времен духовных нужд в Израиле. Влияние сыновей Илия на народ напоминает нам о нашем влиянии на других. Мы, верующие, также производим толчок на людей, добрый или плохой. Священное Писание много говорит об этом. «Только живите достойно благовествования Христова» Филиппийцам 1 глава 27 стих, а также 1 Петра 2 глава 12 стих, и провожать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посвящения. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были прославлены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Аминь.